Океанолог Званцев был громадного роста и чрезвычайно широк в плечах. У него было широкое медного цвета лицо, густые темные коротко остриженные волосы, большие стального оттенка глаза и прямой маленький рот. Он молча пожал Кондратьеву руку, покосился на Горбовского и сел. — Прошу прощения, — сказал Кондратьев, — я пойду закажу обед. Вы что любите, Николай Евгеньевич? — Я все люблю, — сказал Званцев. И он тоже все любит. — Да, я все люблю, — сказал Горбовский. — Только, пожалуйста, не надо овсяного киселя. — Хорошо, — сказал Кондратьев и пошел в столовую. — И цветной капусты не надо, — крикнул Горбовский вслед. Набирая шифры у окна линии доставки, Кондратьев думал, они пришли неспроста. Они умные люди, значит, они пришли не из пустого любопытства, они пришли мне помочь. Они люди энергичные и деятельные, значит, вряд ли они пришли утешать. Но как они думают помочь? Мне нужно только одно. Кондратьев зажмурился и немного постоял неподвижно, упираясь рукой в крышку окна доставки. Из гостиной доносилось... Ты опять валяешься, Леонид. Есть в тебе что-то от мимикродона. Валяться нужно, — с глубокой убежденностью отвечал Горбовский. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру, люди, больше лежите, бойтесь тепловой смерти. Удивляюсь, как ты еще не перешел на ползанье, — язвительно заметил Званцев. — Я думал об этом. Слишком велико трение. С энтропийной точки зрения выгоднее перемещаться в вертикальном положении. — Слова блуд, — сказал Званцев. — А ну, вставай! Кондратьев отодвинул крышку и накрыл на стол. — Кушать подано! — крикнул он насильственно веселым голосом. Он чувствовал себя, как перед экзаменом. В гостиной завозились, и Горбовский откликнулся. «Сейчас меня принесут!» Впрочем, в столовой он появился в вертикальном положении. «Вы его извините, Сергей Иванович», — сказал Званцев, появляясь следом. «Он везде валяется, причем сначала валяется в траве, а потом, не почистившись, лезет на кушетку». «Где в траве? Где?» — закричал Горбовский и принялся себя осматривать. Кондратьев с трудом улыбался. — Ну вот что, — сказал Званцев, усаживаясь за стол. — По вашему лицу, Сергей Иванович, я вижу, что преамбулы не нужно. Мы с Горбовским пришли вербовать вас на работу. — Спасибо, — тихо сказал Кондратьев. — Я океанолог и давно работаю в организации, которая называется «Океанская охрана». Мы выращиваем планктон, это протеин, и пасем китов. Это мясо, жир, шкуры, химия. Врач Протас сказал нам, что вам категорически запрещено покидать планету. А нам всегда нужны люди. Особенно сейчас, когда многие уходят от нас в проект Венера. Я приглашаю вас к нам. Наступило молчание. Горбовский, ни на кого не глядя, истово хлебал суп. Званцев тоже начал есть. Кондратьев крошил хлеб. — Вы уверены, что я справлюсь? — спросил он. — Уверен, — сказал Званцев. — У нас много бывших межпланетников. — Я в высшей степени бывший, — сказал Кондратьев. — Таких у вас нет. — Изъяснись подробнее, — сказал Горбовский. — Чем Сергей Иванович может у вас там заниматься? — Можно смотрителем на плантации ламинарий, — сказал Званцев. — Можно в охрану на планктонные плантации, можно в патруль, но там нужна очень высокая квалификация, это со временем. А лучше всего — китовым пастухом. Идите-ка вы, Сергей Иванович, в китовые пастухи. Он положил нож и вилку. — Вы представить себе не можете, как это хорошо, Сергей Иванович.